бог звездных боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru. Глава 12. Недоразумение. Раздался звук от удара. Есинхэ заблокировал ногу Ань Сюэ Юнь, отбросив на несколько шагов. «Сестрица Ань, что ты делаешь?» Есинхэ нахмурил брови. Он не ожидал, что Ань Сюэ Юнь может неожиданно атаковать, ударив по голове. Он немного разозлился. Несмотря на то, что он родом из маленького клана, меньше, чем у Ань Сюэ Юнь, но все же он не позволит себя оскорблять. Есинхэ пока не прочно стоял на ногах, как Ань Сюэ Юнь подпрыгнула еще выше и ударила его в грудь. «Сестрица Ань, ты...» В последнее время Есинхэ, следуя указаниям заместителя директора Сю по боевым действиям, значительно преуспел. Посмотрев на Ань Сюэ Юнь, он контратаковал ее и, ни капли не показывая слабости, немедля дал отпор. Ань Сюэ Юнь несколько раз непрерывно атаковала Есинхэ, и ему пришлось отступить. Он не ожидал, что Ань Сюэ Юнь настолько сильна. Есинхэ почувствовал, что ему не угнаться за ее атаками. Она непрерывно несколько раз ударила его в грудь. На самом деле Ань Сюэ Юнь переживала больше, чем Есинхэ, так как она на днях вступила на 4-й уровень. Она думала, что ее силы должно было хватить, чтобы прижать к земле Есинхэ, но он уже длительное время твердо стоит на ногах. Ань Сюэ Юнь по натуре очень гордая. Она еще в детстве поставила себе цель, что хочет стать такой же, как Валькирия. Среди сверстников она лучшая. Мало кто сможет угнаться за ней. Только один Есинхэ, простолюдин, поступивший в Небесную Звездную Академию, тренируясь, быстрыми шагами развивается. Ань Сюэ Юнь было очень любопытно, какая же культивация у Есинхэ. Ань Сюэ Юнь потеряла самообладание. Подумав, она пришла к Есинхэ посоревноваться. Но боясь, что он может спрятаться, она намеренно вынудила его атаковать. Есинхэ рассердился, ведь он не провоцировал Ань Сюэ Юнь, а она атаковала, не сказав ни слова. Ань Сюэ Юнь опять нанесла несколько ударов в грудь. Есинхэ сделал несколько шагов назад. Ань Сюэ Юнь остановилась, она не хотела навредить ему. Есинхэ был в гневе. Две звездочки, находившиеся чуть ниже пупка, стали непрерывно вращаться, и сила небесного светила стала входить в его тело. Внезапно он уцепился за голень Ань Сюэ Юнь. Ань Сюэ Юнь испугалась, она хотела отдернуть ногу, но у Есинхэ была стальная хватка. «Есинхэ, как так получилось, что у тебя настолько мощная сила?» Ань Сюэ Юнь хотела сопротивляться, но Есинхэ отбросил ее на землю. Бросив ее, он вдруг испугался, ведь Ань Сюэ Юнь – его сестрица-наставница. К тому же прямая наследница клана Бесконечного Неба. Он не может ей навредить, боясь последствий. Есинхэ поспешно подошел к Ань Сюэ Юнь, чтобы помочь ей встать. Подумав, что он хочет атаковать, Ань Сюэ Юнь двумя ногами ухватила его за шею и повалила на землю. Упав на землю, Есинхэ промычал от боли, а Ань Сюэ Юнь начала непрерывно атаковать. Есинхэ был в ярости. Он решительно настроен все это прекратить. Она просто воспользовалась случаем. Он в гневе повернулся и ударил Ань Сюэ Юнь. Ань Сюэ Юнь после удара стала сожалеть. В такой ситуации нет времени думать, нужно защищать себя. Она немного оцепенела, и в это время Есинхэ, подобно тигру, нанес удар. Она поспешила дать отпор. Эти двое непрерывно атаковали друг друга. Только спустя длительное время они остановились. Сейчас им было неловко от такой позы. Ань Сюэ Юнь туго обвивала его шею своими красивыми ножками. Есинхэ взялся за них двумя руками, пытаясь отдернуть ее. Они совершенно не могли пошевелиться. «Быстрее, освободи меня!» Ань Сюэ Юнь было неловко. Ее нижняя часть тела совсем не могла пошевелиться. «Сначала ты освободи меня!» С грустным голосом сказал он. Его щеки покраснели. Ему было трудновато дышать. Левая рука все еще пыталась разжать ноги. «Стоп! Я не могу дышать!» Почти задыхаясь, сказал Есинхэ. Сначала он хотел ей ответить, но лучше, чтобы все закончилось. «Как ты мог?» Ань Сюэ Юнь покраснела и ослабила ноги. Она сейчас чувствовала себя такой дешевкой. «Я по-прежнему спрашиваю тебя, почему ты атаковала меня?» Есинхэ был просто обязан расспросить ее. «Я лишь хотела потренироваться с тобой. Я все контролировала. Кто бы мог подумать, что ты вдруг атакуешь?» Грустно сказала Ань Сюэ Юнь. «Только что я хотел все остановить. Так кто же знал, что ты обхватишь мою шею ногами? Я с самого начала не успел предпринять меры. Я думаю, мы с самого начала все неправильно поняли. Отпускаем. Я считаю до трех. Есинхэ подумал. Все, что сегодня произошло, неправильно. Понимая, что это недоразумение, он беспокойно посмотрел на Ань Сюэ Юнь, боясь, что ее репутация может быть запятнана, а это очень важно для нее. Раз, два, три. Есинхэ убрал руки. Ань Сюэ Юнь тоже убрала ноги. Есинхэ несколько раз глубоко вздохнул, поднялся и посмотрел на Ань Сюэ Юнь. В этот момент ее одежда была разорвана в клочья. Стоя перед такой красивой и элегантной девушкой в разорванной одежде, которая соблазняла его, Есинхэ не мог отвести взгляд. «Эй!» – прокричала Ань Сюэ Юнь, обхватив платье. Сейчас она была подавлена.